«Прости, Адриан». Сквозь туман в голове услышала я негромкий, искренне опечаленный женский голос. «Я не хотела, чтобы девочка пострадала. Если ты тоже не хочешь, пожалуйста, положи ее». Все еще босым ногам и шее было прохладно. На лице и волосах ощущались дуновения ветра, значит, мы все еще находились на улице. А мое сознание, упрямо карабкающееся по стенкам колодца вверх, на свободу, постоянно срывалось на половине пути и падало назад, во тьму, где не было ни звуков, ни ощущений, ни разговора. «Зачем, Линиан?» В голосе Адриана Лотрика злость перемешалась с искренним непониманием и желанием помочь. «Аграт верил тебе! Я верил тебе!» «Мне пришлось!» — выкрикнутая с надрывом на пределе самообладания. «Тебе не хуже меня знать! Иногда нам приходится делать то, чего совсем не хочется!» «Расскажи мне, что с тобой случилось, Линя? Мы не чужие люди!» Мы друг друга с учебы знаем. Дай шанс, и вместе мы обязательно Но договорить ему не позволили. «Нет!» — оборвала Линиан тихо, но твердо. «Прости, но есть всего одно решение. Пожалуйста, Адриан, положи девушку, иначе заклинание ляжет и на нее». Что за заклинание собиралась использовать менталистка, мне, честно, было... страшно даже представить. Лотрик представлять и не стал. Он прямо мрачно спросил. «Убивать будешь?» «Тебя? Никогда». У нее голос заметно дрогнул. «Мне лишь нужно, чтобы вы с Аградом не вмешивались. Воздействие спадет с моей смертью, и никто из вас не пострадает. Прошу в последний раз, Адриан, девушку положи!» На последних словах менталистка и вовсе потеряла контроль над эмоциями, ее голос сорвался на дрожащий крик, что рядом выдало и ее неуверенность, и ее нестабильность. Это поняла даже я, что говорить об Адриане. Но против любимого играло кое-что важное. Я, находящаяся у него на руках и откровенно мешающая ему действовать. Зато всплеск эмоций Линиан сделал кое-что действительно полезное. Ослабил воздействие на меня как раз в тот момент, когда я в очередной раз была почти на вершине колодца. Заклинание разлетелось на звенящие осколки. Я распахнула глаза в тот же миг, чувствуя, как бешено забилось сердце и перехватило дыхание. Без труда отыскала стоящую на тропинке и уже откровенно плачущую менталистку, и сделала то единственное, что могла. Призыв магии, толчок земли. Линиан пошатнулась и должна была упасть, но каким-то чудом переступила с ноги на ногу и устояла. Она устояла, а я не успевала больше сделать ничего абсолютно. Но, как оказалось, мне и не требовалось. Действуя молниеносно, Адриан выдернул руку, которая под моими коленками была, и вскинул ее перед собой, второй умудрившись меня к себе прижать и безопасно на ноги поставить. Прямо под ногами у менталистки распахнулся портал, в который она провалилась даже раньше, чем тот окончательно сформироваться успел. Быстро. Настолько быстро, что я едва ли осознать успела. «Королевская тюрьма изолирована от магического воздействия», — пояснил Адриан торопливо. Отпустил меня и, формируя новый портал, велел. «Гвенни, умница моя безголовая, в дом! И чтоб носа не высовывала!» И некромант исчез за тем, кто, как оказалось, долгие годы был его другом, а потом влип в неприятности, заставившие ее... пойти на отчаянные меры. Сжавшись больше от страха, чем от холода, я в самом деле вошла в дом, машинально включая везде свет, и едва ли замечая убранство. Из мыслей не выходила Линиан. ее слова и Адриан, унесшийся вслед за подругой. «Если тюрьма в самом деле изолирована, значит, у нее нет шанса воздействовать на него и подчинить своей воле. Но почему она вообще хотела это сделать? Чтобы заставить делать то, что ей нужно? Или, скорее, не делать? Мне лишь нужно, чтобы вы с Аградом не вмешивались. Воздействие спадет с моей смертью, и никто из вас не пострадает». Она не нападала. Линиан защищала. Защищала друга и любимого, как защищала и меня, погрузив в сон и убрав с поля действия. Почему? Что такого могло случиться, о чем даже давним друзьям рассказать нельзя? Во что такое можно было вляпаться? Бессмысленно побродив по коридору первого этажа, я снова вышла на улицу, опустилась на ступени, продолжая ежиться и дрожать, и приготовилась ждать, просто банально ждать возвращения любимого. Просидела недолго, минут 15 всего, прежде чем на тропинке перед домом вспыхнула, стремительно увеличиваясь в размерах, зеленая искра перехода. Из образовавшегося вихря, заливающего камни и кусты вокруг зеленоватым светом, мрачно шагнул уставший родной некромант. Остановился, взгляд поднял, пока портал за его спиной с тихим шипением исчезал. Глазами меня отыскал и сразу как-то заметно успокоился. И сказал, идя ко мне с укором: «Я же сказал в доме сидеть, Гвен!» Хотелось ответить, но рот даже не открылся. Хотелось встать и навстречу ему пойти, но от нахлынувшего облегчения силы все исчезли. Живой. И невредимый даже. И вернулся сам на своих ногах. И даже не хромает, и... Адриан подошел, со вздохом на ступени рядом опустился, откуда-то из воздуха плед достал и на плечи мне накинул, укрывая. Я тут же к нему повернулась, край ближайший на него натянула, тоже от холода уберегая, хотя не так уж и холодно было, и придвинулась близко-близко, впритык, встревоженно в глаза усталые и словно потухшие вглядываясь. «Вы ее поймали?» Спрашивать страшно было. И любимый словно еще мрачнее стал. Потемнело лицо, посуровел взгляд, дернула щека. «Не успели». Сказано было таким тоном, что у меня невольно мурашки по спине поползли и жутко стало. Все, что удалось узнать перед тем, как Линиан сгорел, а фактически у нас в руках, готовится переворот. Планируется начать войну с драконами. Вот и все, что Адриан сказал. Но даже этих слов оказалось слишком. Я потрясенно зажала рот ладонями, во все глаза глядя на того, кто только что потерял подругу. И как страшно потерял. Сгорело. Уму непостижимо. Как такое могло случиться вместе, изолированном от магии? Как? У кого могло хватить на это жестокости? И что делать? Спросила тихонько-тихонько и не удержалась, руками локоть Адриана обняла, прижалась к нему всем телом, без слов поддерживая, говоря, что я здесь, рядом, и что помогу обязательно, не знаю, правда, пока как, но точно сделаю все, что будет в моих силах. Но ответ удивил. «Ничего», — вздохнул некромант, тяжело смиряясь поражением. Перевороты готовятся годами, некоторые десятилетиями. Сейчас, когда все сорвалось и наши враги лишились главного игрока, глупо полагать, что они попытаются снова раньше, чем через год. Сейчас мы их уже точно не найдем. У нас слишком мало зацепок, а у них было слишком много времени, чтобы бросить все концы в воду. Мне не верилось. Неужели все напрасно? Да. Но как же... Слов решительно не хватало. Что они сделали с Лениан? Почему она работала на них? Не знаю. Адриан казался безразличным уже ко всему. Что за магию они использовали, чтобы убить ее на расстоянии? Еще и так жестоко. Мэр Равнограда без слов пожал плечами. Ему не хотелось говорить. Отвечать на вопросы мало что понимающий меня тоже. И я не стала больше говорить. Лишь села чуть иначе, чтобы положить голову ему на плечо и остаться без движения. Адриану не нужны были слова. Но против меня рядом он возражать не стал.